я почувствовал его презрение, когда он поймал меня на контрабанде. Презрение порядочного человека по отношению к мелкому воришке. Мне было очень стыдно и очень хотелось во всем признаться, но вы же знаете, что стоит на кону. Я не имел права рисковать. Тем не менее, капитан закрыл на все глаза и даже сам организовал продажу. А потом он честно разделил прибыль между всеми, хотя нас с Алисой как пассажиров мог бы в расчет не брать. Вот вам, профессор, ваши контрабандные 100 000 и отвалите. Нет, Николай Петрович, как хотите, а я Бладу верю. Но я нет. Короче, профессор, я вас предупредил. Раскройтесь ему, подставите и себя, и меня, и дочку. Может быть, вы и правы. Не может быть, а точно прав. Так что включайте идиота, изображайте верного члена партии и про наши дела, пока никому ни слова. Даже если после следующего скачка мы вынырнем там, где надо, а не в Федерации, все равно молчите. Но курс прокладываете вы, штурман. Очень хочу верить, вздохнул Фиолетовый, вспомнив дикие зигзаги корабля в подпространстве. Это был единственный слабый пункт в его теории заговора, так как, по его данным, такими технологиями Федерация еще не владеет. Но кто знает, что куется в недрах тайных лабораторий ГБ. Он в этой структуре мелкосошка. Фиолетовый отключил глушилку, и перед ними тут же появилась Нола. — А что это вы тут делаете? — строго спросила она. — Я вас по всему кораблю ищу. — Зачем? — спросил профессор. — Но вы же вдруг исчезли. Мне стало интересно. Так, исчезли здесь и здесь же нашлись. Пойду капитану доложу, что на корабле еще 2 призрака появились. Голограмма Нолы растворилась в воздухе. — О чем это она? — не понял Лепесков. — Включил защиту от прослушки, — расстроился штурман. — Последняя разработка ГБ, чтобы эту контору приподняла и прихлопнула. Похоже, она не только голос глушит. Нас все датчики Арабеллы потеряли. — Как интересно! — восхитился Лепесков. — А помните, капитан и Юнга говорили про какую-то девицу с длинными ушами, которую корабль не смог найти? — Хотите сказать, что кроме нас с Джимом на корабле есть еще один агент ГБ? — Фиолетовый, вы все же параноик. — Профессор, я не параноик, я просто с задницей чувствую подставу. В кают-компанию обе группы вернулись практически одновременно. Стесси тревожно глянула на Джима. Ее наметанный глаз сразу определил, что буря прошла стороной, и она еще веселее защепедала с Алисой. За это короткое время подружка Джима успела удовлетворить любопытство наивной девчонки, наврав ей 3 короба, выведала все ее сердечные тайны и, убедившись, что на Юнгу единственная представительница прекрасного пола этого корабля не претендует, искусно перевела разговор на более животрепещущую тему. Они начали говорить о шмотках. «Так, девочки, тряпки, конечно, штука увлекательная», — сел за стол Блад. «Но я думаю, вы еще успеете на эту тему наговориться, так как сегодня вам представится возможность походить по магазинам. Как только что выяснилось, вчера наш Юнга в одночасье стал сказочно богат. Троюродный брат двоюродной бабушки, сестры, матери, внука покинул этот мир, чисто из вредности указав в завещании Джима, а не меня». Все начали шевелить губами, пытаясь определить степень родства, и дружно мотать головами, помогая извилинам сложить головоломку. Причем Джим старался больше всех, но и у него это не получалось. «В результате этого грустного, но такого долгожданного события, — продолжил Блад, — нашему Джиму снесло башню. Он с горя прикупил себе казино грохнув на него 250 миллиардов, нашел подругу жизни, презентовал ей только что купленное казино, а сегодня решил продолжить свои благодеяния, устроив аттракцион неслыханной щедрости. Девочки, радуйтесь. Ваш шопинг полностью оплачивает ваш новый меценат Джимми Великолепный. Вы готовы спустить 100 миллионов кредо на наряды? 150 миллионов, расцвел Джим. Можешь спустить и 150. Обожаю меценатствовать за чужой счет. Барственно махнул ручкой капитан, заставив всех рассмеяться. — А не маловат корабль для наших тряпок? — азартно потерла ручки Алиса. — На 150 миллионов мы столько накупим. — Что не влезет на корабль, запихнете в казино Стесси, — успокоил ее Питер. — Пару залов под тряпье освободите, и все дела. — Я и скачковый двигатель, и программы на эти деньги куплю, — обрадованный таким поворотом дела, сказал Джим. — А вот этого не надо, — строго сказал Блад. — Не путай лично с общественным. Эти покупки будут оплачены из фонда корабля. — О каких программах идет речь? — насторожился Фиолетовый. — О штурманских, — не стал скрывать капитан Блад. — Не обижайтесь, друг мой, но то, что вы получили на Селесте, сплошной глюк, а не программы. — Благодаря вам, капитан, у меня теперь тоже деньги завелись, — радостно сказал профессор. — На блуде есть редчайшие животные. Попадаются прямо-таки уникальные экземпляры. На 400 тысяч я столько всего для нашего института накуплю. — А почему не на все 500? — усмехнулся Блад. — Ну, немножечко на черный день оставить надо. — стушевался профессор. — Ой, что-то ты темнишь, — насторожился Блад. — Неприданное для дочки тебя волнует. Иначе бы ты за каждое кредо зубами цеплялся. Тебе 100 тысяч нужны для каких-то конкретных целей, а все остальное идет для души. Ладно, попозже с этим разберемся. — Профессор, да вы не стесняйтесь, — подал голос Джим. «Если захотите прикупить животных здесь, на блуде, мой счет в вашем распоряжении». «Ну, с программой на сегодня мы определились», — подвел итог Блад. «Шоппинг, установка двигателя и загрузка программ». «А потом?» — трепетно спросила Стесси. «Потом нас ждет тантра». «Когда потом?» — сердечко Стесси дрогнуло. «Я думаю, сегодня вечером». Или, по крайней мере, завтра утром. Мне очень жаль, Стесси, у вашего героя есть незавершенные дела. Ну, а как только мы с ними закончим, сразу же вернем вам Джима. А теперь можно приступать к десерту. Соскучился по домашней выпечке. Мечтаю попробовать ваши пирожки, Сте. Блад замер. Корзинки с пирожками на столе не было. «Ну, вы, девочки, даете. Не ожидал, что вы так безответственно относитесь к своим фигурам. Все умяли». «Ты еще скажи вместе с корзинкой», — фыркнула Алиса. «Я ни одного пирожка попробовать не успела». «Я тоже», — испуганно сказала Стесси. «Честно, честно». «Нола», — рявкнул Блад, и голограмма, словно джин, вынырнувший из бутылки, тут же оказалась перед ним. — Кто схомячил наши пирожки? — Вы их не брали? — строго спросила Нола, Фиолетового и Лепесткова. — Нет. — дружно замотали они головами. — Значит, это другой призрак опять проголодался, — обрадовала Блада гнома. — Дроиды жалуются, что у них с кухни второй день подряд продукты пропадают.